Только не через могилки, ладно? Сейчас можно по берегу». От церкви на обрыв их привела невидимая в траве, но ощутимая своей твердостью дорожка, видимо, мощенная кирпичом. Ночь совсем почернела. Даже на западе исчез белесоватый полусвет. Река была почти неразличима. На том берегу уютно горели окошки. Но ярче этих огоньков сияли белые большие звезды, а между ними светилась звездная пыль. Кроме белых звезд были переливчато-голубые и желтые. Фадейка показал на одну, голубоватую. «Вот это Юпитер! В хороший бинокль у него спутники видно! Мне наш сосед-студент Вася бинокль давал! А Марса сейчас не видать!» Он помолчал и добавил другим голосом, снисходительным. «А ты ничего, не боязливая!» «Ты тоже ничего!» Фадейка посопел и вдруг признался. «Нет, я часто боюсь. Только я себя, ну, перегибаю. Я первый раз на колокольню, знаешь, как боялся лезть? Прям все внутри дрожало. А я потом еще раз, еще...» «Когда страх пересиливаешь, это и есть смелость», — сказала Юля. «Наверно», — шепотом ответил Фадейка. Они вышли на верхнюю площадку лестницы, и Юля остановилась. «Какой длинный день получился», — подумала она. Хорошо было под звездами, только слишком прохладно. Юле показалось, что Фадейка вздрогнул. «Зябнешь?» – обеспокоилась она. «Куртку дать?» «Нет, нисколько не холодно. А знаешь, почему я стараюсь страх перегибать? Потому что от него всякие предательства бывают». «Это верно», – вздохнула Юля. «А когда человек изменником делается, это хуже всего в жизни», – тихо сказал Фадейка. «Я этого больше всего на свете боюсь». В печальном его полушепоте ощутилась вдруг такая тревога, что Юля поежилась и ладонями сжала Фадейкины плечи, тонкие и теплые. «Да ты что? Чего ты боишься? Никогда с тобой такого не случится». «А если вдруг нечаянно?» — еще тише сказал он. «Разве это бывает нечаянно?» Фадейка шевельнул плечами под Юлиными ладонями, сумрачно шмыгнул носом и прошептал. «Иногда такой дурацкий сон снится, будто я кого-то предал случайно. И тут уже ничего нельзя сделать. Хоть убейся. Если даже убьешься, это ведь все равно не исправишь». «Какие-то у тебя сны неуютные», — опять поежилась Юля. «Ну нет, мне и хорошие снятся, но такой тоже». Фадейка ускользнул из-под Юлиных рук и спросил уже другим голосом, побойчее. «А если у тебя два друга? И так получается, если спасти одного, значит изменить другому. Как тут быть?» «Ну, по-моему, так не бывает». «Это вообще-то не бывает. Но вдруг один раз случится». «Тогда я даже не знаю». Фадейка молчал с полминуты. Потом решительно сказал. «А чего тут не знать? Надо помогать тому, у кого беда сильнее». «Да, наверное. А с чего у тебя, Фадейка, такие мысли? Грустные какие-то». «У меня всякие мысли, потому что думаются. А с чего? Трудно сказать». Он по-взрослому усмехнулся. «Люди про все на свете спрашивают. С чего, да почему? И хотят, чтобы одна простая причина была. А причин всегда целая куча, и они перепутываются». «Это верно. Пойдем домой, Фадейка». Он вдруг взял ее за руку. Быстро и привычно, как братишка. «Пойдем, Юля».